каждому острову свой поклон. Большие и малые участки суши разбросаны вблизи Скандинавии. У всех у них не только своя история, но и характер. Стокгольмское предание. XIX век.